Глава 33. Через час, поболтав еще немного о пустяках и допив кофе, мы с Лео садимся в абсолютно пустой вагон метро и едем на самую южную оконечность Бруклина. Оба делаем вид, что настроены на работу. Несмотря на это, я постоянно ощущаю легкое напряжение в общении. Мы явно больше, чем просто коллеги. Мы понимаем друг друга с полуслова, и чем меньше говорим, тем сильнее чувствуем друг друга. Я сосредоточенно считаю, сколько еще остановок до станции Стилуэлл-авеню. Похоже, нам еще по меньшей мере час трястись в метро. Некоторое время Лео перешнуровывает кроссовки, потом выпрямляется, с сомнением смотрит на меня и спрашивает, неужели ты и вправду никогда не была на Кони-Айленде? Нет, но место настолько знакомо по фильмам и фотографиям, что мне кажется, я его хорошо знаю. Ну, таких мест сколько угодно. Что ты имеешь в виду, спрашиваю я, как всегда заинтригованная разговором с Лео. Сколь бы отдаленное отношение он не имел к миру наших чувств. Вот, скажем, Стоунхендж. Кому вообще придет в голову поехать туда после стольких виденных фотографий? Что там делать? Подумаешь, каменные глыбы стоят в чистом поле, ничего особенного. Такая аналогия меня веселит, но я решаю перейти к делу. Кстати, а твоя статья еще не готова? Почти. Осталось только немного откорректировать. А о чем она? Если вкратце, то это репортаж о старом и новом облике Кони-Айленда, о конфликте между ними, о тех неизбежных процессах, которые там происходят. Я бросаю на него полный изумления взгляд, вдруг осознав, что для человека, который постарался убедить всех, и в том числе себя, в исключительно рабочем характере этой поездки, я подозрительно мало знаю о статье, которую будут иллюстрировать мои снимки. Какие процессы? Лео достает из сумки флаер с изображением пляжа Кони-Айленда. Суть в том, что крупный застройщик выкупил 10 акров территории парка аттракционов и собирается вбухать 2 миллиарда долларов в развитие инфраструктуры, построить отели-небоскребы, жилые многоэтажки и все такое. Некоторые считают, что это как раз то, что нужно. Но знаешь, все эти разговоры про новую жизнь старых районов. А остальные? Остальные смотрят на происходящее философски. Они обеспокоены тем, что такое грандиозное строительство может в конце концов привести к трагедии Кони-Айленда. Местные жители больше не смогут здесь оставаться. Стереотипный образ этого места будет разрушен. Малый бизнес постепенно будет вытеснен. Словом, наступит крах знаменитой 5-центовой империи со всем ее старомодным китчем. 5-центовой империи, переспрашиваю я. Между тем, наш поезд останавливается на станции Куинсборо-Плаза. Двери вагона открываются, пассажиры заходят, смотрят на нас, но рядом с нами никто почему-то не садится. Когда-то добраться до Кони-Айленда на метро можно было всего за 5 центов. Катание на аттракционах тоже стоило 5 центов, даже хот-доги, и те обходились в 5 центов. Это поначалу Кони-Айленд считался дорогим курортом, а потом очень быстро превратился в место отдыха простых работяг. Всего за 5 центов можно было сбежать от реальности, расслабиться, забыть о трудностях. Думаю, в этом отношении остров до сих пор мало изменился, объясняет Лео, пока мы проезжаем под Ист-Ривер в направлении пересечения 59-й улицы и Лексингтон-авеню. Ты брал интервью у местных жителей? Да, я провел там несколько дней, гулял по пляжу и парку развлечений, прошел всю Мермейд-авеню от начала до конца, поговорил с морскими волками, как они себя называют, наслушался всякого и рассказов о прогулочной набережной и полную историю аттракционов, и уж сколько легенд связано со знаменитым аттракционом «Циклон». Это ведь что-то вроде русских горок? Да-да. Кататься не пробовал? Да, в детстве, а волосы до сих пор дыбом. Знаешь, этой штуковине уже за 70, она целиком из дерева, но работает как зверь. Никогда не забуду разговор с менеджером «Циклона». Настоящий морской волк, весь в татуировках. Вот уже 30 лет как работает на этих самых горках, а сам ни разу в жизни не катался. Быть того не может. Честное слово. Он что, с высотой не дружит? Не. Говорит, раз 100 залезал на самый верх, просто боится, что аттракцион ему не понравится, вот и не хочет пробовать. Я улыбаюсь, вспоминая, как часто во время нашего с Лео романа у меня возникало ощущение, будто я катаюсь на русских горках. Сперва внутри что-то обрывалось, а потом сжималось и холодело. В общем, Кони Айленд накануне больших перемен. «Прошлое против будущего», — резюмирует Лео. «А ты на чьей стороне? За прошлое или за будущее?» Лео задумывается, потом озадаченно смотрит на меня. «Если честно, понятия не имею. Иногда изменения идут на пользу», — философствует он. «Однако прощание с прошлым всегда довольно мучительно». Быть может, я не вполне понимаю, что именно он имеет в виду, но все же бормочу что-то одобрительное. Поезд останавливается, и вместо шума колес вдруг наступает звенящая тишина. На улице пасмурно и совсем непонятно, какое сейчас время года. Мы выходим из метро на Стилуэлл-авеню. Над нами нависают темные тучи. Кажется, они вот-вот обрушатся на землю проливным дождем. Не то чтобы слишком холодно, но все-таки я застегиваю плащ и потуже затягиваю пояс. Осматриваюсь и жду, какое впечатление произведет на меня пятицентовая империя, достопримечательность Нью-Йорка и всей Америки. Все здесь выглядит так, как я себе и представляла. В общем-то, почти так же выглядит любой курорт не в сезон. Грязно, пустынно, безлико. И все же волшебно и неповторимо. Материал для потрясающих снимков, простор для сильных впечатлений. «Ну вот мы и на месте», — бодро заявляет Лео. «Ага. Пойдем сначала к воде», — предлагает он. Я киваю, и мы идем по дорожке к пляжу, садимся на скамейку, наблюдая, как темные волны набегают на желтоватый песок. У меня мурашки бегут по коже от ветра, от безлюдного пейзажа, а еще от того, что рядом Лео. «А здесь красиво», — говорю я, кое-как приходя в себя. Лео улыбается и смотрит на все вокруг с видом хозяина. Не дать не взять морской волк, которому есть что поведать о своей полной приключении жизни. И вдруг я представляю Лео ребенком. Вот, в самый разгар лета на этом пляже он строит замки из песка. А вот подростком прогуливается здесь с симпатичной девочкой. Смеется и угощает подружку сладкой ватой, а потом ведет в тир и старательно целится, надеясь выиграть для нее розового слоненка. Очередным вопросом Лео не дает мне дофантазировать до конца. «Как тебе Кони Айленд?» «Знаешь, в нем есть что-то неповторимое». «Я рад, что ты так думаешь. Очень рад», — говорит Лео и проводит рукой по волосам. Мы долго сидим на скамейке, любуемся пейзажем и наблюдаем за бедолагами, которые рискнули выбраться на пляж в такую погоду. Наконец я достаю фотоаппарат, выбираюсь на песок и направляюсь к океану. Делаю несколько снимков всего подряд, чувствую, что прихожу в себя, работа всегда действует на меня отрезвляюще. Фотографирую небо, песок, океан. В объективе оказывается женщина средних лет. На ней теплое коричневое пальто. Длинные волосы спадают на плечи. Кажется, она чем-то расстроена, но на бродяжку не похожа. Фотографирую заколоченные и захеревшие магазины на набережной, стайку чаек, гомонящую над бело-красным пакетом из-под попкорна, видимо, в надежде на скромное угощение. А потом неожиданно для себя фотографирую Лео, откинувшегося на спинку скамейки. Он заложил руки за голову и выжидающе за мной наблюдает. Заметив, что я снимаю, Лео машет мне рукой, потом самодовольно и загадочно улыбается, блестя глазами. «Не забудь послать мне этот снимок», — говорит он. Вспоминаю, как Марго раскритиковала мои фотографии Лео в Центральном парке. «Смазливый парень, слишком старается». Я переосмысляю прошлое и теперь думаю, что она была не права по поводу тех фотографий. Вообще она во многом была не права. Перекидываю лямку фотоаппарата через плечо и, вздыхая, усаживаюсь на скамейку. Вздох получается несколько несчастнее, чем планировался. Лео смотрит на меня укоризненно. Забыла, что я тебе говорил? Сюда приходят, чтобы расстаться со своими проблемами. Расстаться с проблемами иногда сложнее, чем кажется, думаю я и смотрю на свою левую руку с обручальным кольцом. Кое-как выдавливаю улыбку и отвечаю: уже рассталась. Волны медленно набегают на берег, потом катятся от берега. Поразмыслив несколько минут, спрашиваю Лео, прилив сейчас или отлив. «Отлив», — тут же отвечает Лео. «Я порой диву даюсь, как некоторые люди, как правило, мужчины, умеют быстро, будто на подсознательном уровне, определять прилив и отлив, стороны света, направление и все такое. Откуда знаешь?» — спрашиваю я. «Посмотри, песок сухой. В отлив он был бы мокрый». «Логично», — соглашаюсь я и добавляю. «Знаешь, что я хочу тебе сказать?» «Что?» — спрашивает Лео, и его лицо при этом преображается, словно он ожидает от меня искреннего признания. «Не дождется. Кажется, я проголодалась». «Я тоже», — говорит он, прищурившись. «Хот-дог будешь?» «Конечно. Ведь здесь родина хот-дога», — говорю я, словно цитирую путеводитель по Кони-Айленду. На самом деле, это почти единственный факт, который мне откуда-то известен. Может быть, сам Лео рассказал мне об этом когда-то. «Верно», — говорит Лео, улыбаясь. Мы встаем и медленно возвращаемся на Стилуэлл-авеню, к закусочной у Натана, которая, как сообщает Лео, открылась в 1916 году. Заходим внутрь. Народу здесь для 2 часов дня в межсезонье не так уж и мало. Даже для самой известной в мире закусочной, подающей хот-доги, очередь весьма приличная. Делаю несколько фотографий ресторана, посетителей, вспотевших поваров, занятых обжариванием сосисок на гриле. Лео интересуется, что я буду есть. «Хот-дог», — уверенно отвечаю я. «А точнее, тебе какой? Простой, острый, с соусом чили, с гарниром, с картошкой фри?» «Мне совсем не хочется ничего выбирать. Я буду то же, что и ты. Нам, пожалуйста, 2 хот-дога с сыром, картошку фри и темное пиво. То, что доктор прописал», — говорю я, вспоминая, как любит Лео такое пиво. Лео расплачивается, берет салфетки, горчицу, кетчуп. Мы садимся за столик у окна, и на улице тут же начинается дождь. «Как мы вовремя», — замечает Лео. Я смотрю на него и думаю о Бенди. Муж всегда за своим письменным столом, в строгом пиджаке, при галстуке. Удивительно, до какой степени различны эти два мира. Забегаловка в Бруклине и роскошный офис юридической фирмы в Бакхеде. Еще больше поражает контраст между Энди и Лео. Я так по-разному чувствую себя с каждым из них. «Да нет, не вовремя», — говорю я, выдерживая его взгляд. Лео удивленно смотрит на меня, оторвавшись от хрустящей картошки. Потом берет картофельную соломку и тычет в меня. «А все ты». «Нет, ты», — говорю я. «И ты», — повторяет он на этот раз более серьезно. Раньше мы с Лео часто перекидывались такими вот короткими, неполными фразами, бессмысленными с точки зрения окружающих, но вполне понятными для нас. Я никогда не могла так общаться с Энди, который всегда подробно описывает все свои чувства и мысли. И вот уже в тысячный раз я прихожу к выводу, что не могу выбрать, кто из этих двоих лучше, а кто хуже. Просто они совсем разные. Мы дожевываем хот-доги и, недолго думая, выходим под дождь, гуляем по пустынным улицам. Лео держит надо мной зонт, а я фотографирую все вокруг. Неработающие аттракционы, знаменитый циклон и легендарное колесо обозрения, карусели и горки, а еще баскетбольную площадку, куча мусора, всевозможные магазинчики. Мясник, аптекарь. Портной, пекарь, прямо как в детской считалке, замечаю я. «Да уж, сюда бы еще свишняка и печняка», — добавляет Лео. Я посмеиваюсь и замечаю 2 девочек-подростков, внимательно рассматривающих прайс-лист салона тату. Ах, мне эта орхидея так нравится, я просто тащусь. А мне вон та бабочка. Хочу такую на плече, но чтобы была не черная, а фиолетовая. Я фотографирую и их тоже, а в голове постоянно крутится одна и та же мысль. Не надо, не надо. Ни в коем случае не надо делать то, о чем пожалеешь. На Кони-Айленд опускается серый вечер. Сеанс съемки можно считать законченным и вполне состоявшимся. Небо проясняется, должно быть, ночь будет безоблачной, по-осеннему прохладной и свежей. Мы с Лео, промокшие, усталые, продрогшие до костей, садимся на скамейку совсем рядышком. Лео, словно невзначай, обнимает меня за плечи, как бы по-дружески и в то же время очень нежно. Я с трудом преодолеваю соблазн положить голову ему на плечо, закрываю глаза и думаю, что решительно не в силах разобраться в собственных чувствах. Если бы только я могла выбрать между Лео и Энди, но все слишком непросто и запутанно. Наверное, в сердечных делах всегда так. «О чем задумалась?» — спрашивает Лео. Я чувствую его теплое дыхание на своих волосах. «Да так, подумала вдруг о том, что ты все-таки хотел ко мне вернуться, говорю я, надеюсь, что вместе нам будет легче разобраться в наших отношениях». Лео снова вздыхает. На этот раз его вздох согревает мне шею. По телу пробегает легкая дрожь. «Жаль, я не знала». «Да, жаль, я и не догадывался, что все могло сложиться по-другому». «Все сложилось бы совсем по-другому», — заявляю я и чувствую, как меня накрывает волной раскаяния и грусти, вины и желания. «Все еще может сложиться по-другому». Лео нежно гладит меня по щеке и смотрит мне в глаза. «Лео, я замужем», — говорю я и отстраняюсь, думая о Бенди, о наших брачных обетах. «Я ведь действительно люблю его, даже несмотря на то, что мне не все нравится в нашей семейной жизни. И несмотря на то, что сейчас я сижу на этой скамейке с Лео». Лео ослабляет объятия и говорит: «Я все понимаю, но...» «Что «но»?» — спрашиваю я, устав от всех этих недоговоренностей и загадок. «Но я ничего не могу с собой поделать. Я хочу быть с тобой». «Сегодня? Этой ночью?» — растерянно спрашиваю я. «И сегодня, и завтра, и послезавтра». Вдыхаю аромат его кожи и произношу его имя, сама не понимая, сопротивляюсь ли я еще или уже сдалась. Лео смотрит мне в глаза, касается моих губ и тихо говорит: «Я люблю тебя». Его слова, такие простые, звучат как клятва. Мое сердце разрывается от счастья, я больше не могу сдерживаться, закрываю глаза и эхом повторяю слова любви —